Глава шестая. Площадь коммуны. 5 сентября 1957 года я ехал из Купавны в Москву. Загородное лето кончалось, но ничто еще не предвещало осени. Небо было высоким и ясным, не жаркими, даже листва зеленой. Мимо медлительно проплывало теплое мирное Подмосковье. Из Купавны, где я провел 2 месяца, в столицу ушел тогда паровичок. Дорога была сравнительно долгой, о многом можно было подумать. Я ехал в театр Советской армии читать законченную пьесу. Она родилась почти неожиданно. В начале июня я только встал на ноги после очередной операции, неспешно ходил по тенистым дорожкам, гадал, как дальше сложится жизнь, 3 года висевшая на волоске. В одной из аллей за длинным столом под голубым дощатым навесом уже выздоравливающие доминошники негромко постукивали костяшками. Рядом в синей больничной фланельке пристроился с гитарой в руках худой, как трость, гробоносый брюнет с цыгановатыми черными глазками. Приятным баритоном он пел «До свидания, путь подытожили весь». Я сразу узнал знакомый мотив. Конечно, была Розамунда. Знаменитая немецкая песенка, сходу подхваченная победителями. Почти с неправдоподобной скоростью были сочинены слова на этот лихой трофейный мотив о том, что война испустила дух, страна устояла, жизнь продолжается, о том, что солдаты штурмуют вагоны и едут домой, в объятия любимых. Песенка, взятая у врага и ставшая нашей, своей, привычной. Она словно выплеснула наружу всю радость возвращения с победы. 4 года я ношу шинель, и надоела вся мне канитель. Я слушал певца, замерев от счастья. В одно мгновение явилась мне пьеса. Я сразу увидел набитый вагон, в котором с великим трудом разместившись, едут в Москву мои герои за день до капитуляции Рейха. Увидел столицу. В бессонную ночь, выспавшую на проспекты и площади, увидел всех, о ком расскажу. Какая удача! Когда же еще так четко обозначает история час перехода, смену эпох, как на границе войны и мира? Стоило мне углубиться в пьесу, и тут же здоровье пошло на поправку. Меня выписали. С годовалым Андреем мы переселились в Купавну, где сняли 2 комнаты до сентября. Там все вокруг дышало покоем. В задумчивом сосновом лесу терпко пахло смолой и хвоей. Плутая по просекам, я внушал себе, что жизнь моя постепенно налаживается. Пора потрясений пройдет, уляжется. Скитания по углам завершились. Осенью я въеду в свой дом. Многолетние странствия по больницам с их непостижимой реальностью, со строгой церковной тишиной торжественных операционных, с горьким тревожным бытом палат, годы, наполненные прощаниями и ожиданиями чудес, будем надеяться, позади. Я бормотал себе под нос: «До свидания, путь подытожили весь». Я был целиком поглощен своей пьесой. Многообразные будни державы, слава Господу, отодвинулись в сторону. Я очень вяло прореагировал на июньский мятеж политбюро против усилившегося Хрущева. Старая гвардия ринулась в бой, спасая привычное всемогущество. Хрущев зашатался, но выручил Жуков. Он дал понять сплотившимся старцам, что армия с первым секретарем. Но и партийная верхушка, выросшая в последние годы, также осталась верна Хрущеву. Старые сталинские вожди ассоциировались с террором, с зыбким, опасным существованием. Хотелось стабильности и основательности. Хотелось уверенно наслаждаться достигнутым и обретенным своей привилегированной жизнью. Я пропустил мимо сознания и августовскую статью «Победителя» с очередными предписаниями литературе и искусству, даром что правда ее назвала документом огромного значения. Таких исторических документов было много, еще больше их будет, а пьеса сейчас у меня одна. Теперь, по прошествии стольких лет, ее ограниченность и наивность видны невооруженным глазом. Эти качества были детерминированы уже потому, что «Светлый май» был, безусловно, советской пьесой. Впрочем, я и тогда сознавал, что все мы, пишущие не в стол, а в расчете на аудиторию, уже подписали контракт с сатаной. Мечтать мы могли лишь о скромной удаче, о крепкой конструкции, точных частностях и о лексической достоверности. Этой зажатой литературе, окольцованной своими пределами, соответствовал постепенно сложившийся советский читатель, советский зритель, в чем и был секрет ее долголетия. И все же «Светлый май» отличался от прежних публицистических опусов. У него был человеческий голос. Сдается, что я поймал интонацию. И появилось несколько сцен, где действовали живые люди. Контуженный солдат, морячок, мародер с погонами лейтенанта. А кроме того, удалось написать военно-полевую любовь. Впоследствии именно эта история вызвала наибольший отклик. Я же всего сильнее грело, что я продолжил свою игру. Один из героев имел для меня, можно сказать, особый смысл. Звали его капитан Казаков, и в нем угадывался персонаж, который на сцене новой эпохи сыграет едва ли не главную роль. Он и сам это хорошо понимал. В ночь всенародного ликования, счастливую, беззаботную ночь, он знает, что пришло его время, и готовится занять свое место. Ступает кошачьим воровским шагом, взвинченный радостным нетерпением, бросая время от времени реплики «День рождения великой державы!» Начинается новая жизнь, зрелость, я тоже могу отдавать приказы.